С берега озера раздавались звуки наигрывающих труб. Наконец показалась на дороге, обсаженной померанцевыми деревьями, королева, шедшая под руку с королем, и это было знаком, чтобы блестящее общество собралось вокруг гондол. Изабелла была одета в легкое светло-голубое платье, отделанное нежными белыми кружевами и блестящими нитками. Внизу оно было подобрано в виде маленьких воланов, из-под которых виднелось нижнее платье из белого атласа и хорошенькая ножка, обутая в светло-голубые атласные башмачки, между тем, как сзади платье тянулось огромным шлейфом. Ее прекрасные черные волосы украшены были только маленькой бриллиантовой короной, к которой была прикреплена длинная белая вуаль, не спадавшая на шею и плечи. На короле был богатый генеральский мундир, который более всего шел к нему, что он, впрочем, и сам знал. «Позвольте вас попросить, господин супруг наш, — сказала королева, подходя к собравшемуся у берега озера обществу, — повести в гондолу нашу августейшую мать. Мы решили сегодня отличить одного из наших подданных, попросив его сопровождать нас. Надеюсь, что вы не будете противиться нашему желанию». Король ответил сперва своей супруге, потом, поклонившись всему обществу, подошел к Марии Христине, между тем, как снова заиграли трубы. «Позвольте вас попросить, господин наш супруг, подвести к нам генерала Прима», — продолжала королева, бросая приветливые взгляды на многочисленных дам и мужчин. Она заметила Прима, Алацагу и также того, которого более всего искали ее прекрасные голубые глаза. Но Франциско Серано стоял в стороне, и, поклонившись вместе со всеми королеве, он, казалось, не замечал более ее. Он, казалось, не замечал, что на ней было надето платье небесно-голубого цвета, что должно было ему напомнить прекрасную рыбачку. Изабелла раскланялась со своей августейшей матерью, между тем, как король подходил к маркизу де Лос Кастелеюсу, взоры которого впились в прекрасную цветущую королеву. «Дорогой генерал, — проговорил Франциско де Ассизи, обращаясь к загоревшему от похода Приму, — королева делает вам честь, прося вас к себе в гондолу. Пойдемте». Удивленный Прим не верил своим ушам. Он не понимал, как могло вдруг исполниться то, о чем он даже мечтать не смел. Он не мог прийти в себя от счастья, когда его подвели к королеве, которую он обожал, которой поклонялся. Он, герой на поле битвы, готовый за какое-нибудь приключение продать свое право старшинства. Он, ужас неприятеля, совершенно оробел перед королевой. Несмотря на то, что любовь его была такая скромная, платоническая и нетребовательная, несмотря на пропасть, которая отделяла его от королевы, он все еще обожал ее, как в первый день. «Вот и храбрый генерал наш», — обратилась королева к Приму с приветствием. «Мы считаем своим долгом отличить вас за важные услуги, которые вы оказали нам на острове Куба. Достойный ваш товарищ по оружию Дон Конха сделан управителем острова. Вас же мы просим после всех трудностей похода сопутствовать нам во время нашей прогулки. Мы пользуемся этим случаем, чтобы пожаловать вас графом де Рейс. Наш замок того же имени принадлежит отныне вам». Прим, низко поклонившись, произнес несколько слов благодарности. «Не благодарите нас, генерал», — возразила Изабелла с очаровательнейшую улыбкою. «Мы были принуждены сделать вам эту милость. Королеве может сопутствовать только граф. А так как мы сегодня выбрали вас для нашей прогулки, так,